Глава 24. В первую очередь было необходимо убедиться, что Глеб Молчанов действительно скрылся из поселка. Поэтому, закончив разговор с лейтенантом, Гуров набрал номер менеджера. Как он и ожидал, он был заблокирован. «Скорее всего, он выключил телефон, как только я от него вышел», — подумал Гуров. «Хотя нет. Ему еще надо было согласовать действия со своим сообщником». Или они ничего не согласовывают и действуют поодиночке, каждый на свой страх и риск. На них это похоже. Что ж, проведем последнюю проверку и отправимся по следу нашего тихого заместителя генерального директора. Гуров быстрым шагом направился вверх, к пансионату. Войдя в холл, он громко позвал. «Молчанов! Глеб Николаевич!» Он думал, что на его призыв никто не откликнется. Однако, к его удивлению, послышались шаги, и из кухни вышла женщина, лицо которой показалось Гурову знакомым. «Вы кто?» – спросил он. «Убираю я у них», – объяснила женщина. «Это хорошо, что вы вернулись. А то я смотрю, нет никого, и не знаю, приходите еще или все съехали». «Вы ошибаетесь, я не постоялец», – объяснил Гуров. «А что, в доме действительно никого нет? Вы проверяли?» «Ну да, по всем комнатам прошла», — подтвердила уборщица. «Нигде никого нет. Даже чудно как-то. Вещи разбросаны, сумки стоят, а людей нет. Никогда такого не бывало. Словно шайтан их напугал, и они все сбежали». «Что ж, в чем-то вы правы», — сказал Гуров. «Без шайтана тут не обошлось. Ладно, пойду, тоже взгляну. Для очистки совести». Он взбежал по лестнице на второй этаж, заглянул в комнату Молчанова. Все было так, как сказала уборщица. В шкафу висела одежда, стояла сумка, но хозяина не было. «Значит, он поступил так же, как Скрынников», — подумал Гуров. Распихал деньги и документы по карманам, а вещи бросил. «Что ж, когда идет игра на такие ставки, в миллионы рублей, о свитерах и полотенцах уже не думают». Больше здесь делать было нечего. Перед тем, как уйти, Гуров объяснил уборщице, что больше она может сюда не наведываться. Постояльцы уже не вернутся. Выйдя из пансионата, он на секунду остановился, а затем решительно зашагал назад, к стоянке такси. «Лишь бы была какая-нибудь машина», — думал он. «Иначе я потеряю кучу времени. Часа два, не меньше. И эта потеря может оказаться решающей». К счастью, на стоянке оказалась машина. Увидев спешащего пассажира, водитель опустил стекло. «До горы Дангус. До лагеря дельта-планеристов. Подбросишь?» – спросил его Гуров. «Если обратную дорогу оплатишь, подброшу», – флегматично отвечал водитель. «А то ведь оттуда пассажира трудно взять». «Ладно, оплачу», – легко согласился Гуров и сел в машину. Водитель тронулся с места. «Что, полетать решил?» – спросил он, когда они уже выезжали из поселка. «Не то чтобы полетать, а так, кое-что посмотреть», – уклончиво ответил Гуров. «Там и посмотреть есть на что», – согласился водитель. «Красивое зрелище. Парят словно орлы, только разноцветные». «А почему ты думаешь, что пассажира оттуда не возьмешь?» – полюбопытствовал Гуров. «Люди туда приезжают, значит...» «Должны назад возвращаться». «Те, кто летать собрался, обычно машину на целый день снимают», объяснил водитель. «С утра как приедут, так целый день там и проводят. Еды с собой наберут, всего прочего. Таких, чтобы были без машины, там найти трудно. Ты ведь тоже назад со мной поедешь, верно?» «Не знаю», задумчиво сказал Гуров. «Смотря как дело обернется. Как же ты будешь обратно возвращаться? Я же тебе говорю, там свободных машин не бывает. Можно, конечно, назад пешком идти, но это долго, так никто не делает». «Ладно, посмотрим», — уклончиво сказал Гуров. «Это что, мы уже приехали?» Он задал этот вопрос, потому что машина свернула с трассы и направилась прямо к горам. Никаких построек, равно как и людей, в той стороне видно не было. Казалось, машина сейчас упрется в склон горы, и придется поворачивать обратно. «Не совсем, дорогой», — отвечал водитель. «Еще километра 4 проедем». Они подъехали к горе. и стало видно продолжение дороги. Она огибала гору и уходила дальше, петляя по узкому ущелью. Впереди показался крутейший подъем. Нос Жигуленка вздыбился, и он полез вверх, словно скалолаз. Гуров боялся, что мотор вот-вот заглохнет. Однако изделие отечественного автопрома не подвело. Машина одолела подъем, и перед ними открылся относительно пологий склон, уходящий вверх, к снегам. Примерно на середине склона виднелась группа домиков. Возле них толпились люди, окружив разноцветные летательные аппараты. Вот один начал двигаться. Все ускоряясь, он промчался вниз по склону. Затем оторвался от земли и заскользил над скалами. Пока Гуров следил за совершавшим полет смельчаком, они доехали до лагеря. Гуров вышел из машины и расплатился за дорогу в оба конца. «Так я буду тебя ждать, дорогой», — пообещал водитель. «Ну, подожди часок», — согласился Гуров. «Но если я через час не подойду, езжай обратно. Я сам как-нибудь доберусь». Водитель с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. А Гуров отправился разыскивать хозяина этого самодельного аэродрома. Хозяина он отыскал без труда. Он выделялся в толпе отдыхающих. Это был высокий человек, ростом с самого Гурова, и примерно одних с ним лет, с тонкими усиками и небольшой мушкетерской бородкой. Сыщик дождался, когда хозяин лагеря отправил в полет очередного искателя воздушных приключений и отозвал бородача в сторону. Там он представился, показал свое удостоверение. Хозяин тоже, в свою очередь, назвался. Его звали Сергей Александрович Муравьев. «И что же вас к нам привело, Лев Иванович?» – спросил Сергей. «Решили полетать?» «Что ж, возможно, придется и полетать», – отвечал Гуров. «Но вообще-то я разыскиваю одного человека. Как я предполагаю, он прибыл к вам некоторое время назад и сейчас, возможно, находится в полете». «А что за человек? Как выглядит?» – заинтересовался хозяин. «Он среднего роста, ему 30 лет, но выглядит он старше, солиднее», — объяснил сыщик. «Шатен, глаза серые. Вообще вид такой, солидный. Зовут его Глеб Николаевич, фамилия Молчанов». «Был, похоже, клиент», — подтвердил Муравьев. «Молодой, но сразу видно, что из управляющих. Такой, знаете, привыкший руководить. Вот только фамилии Молчанов я не припомню. Впрочем, это легко установить. Ведь я прошу клиентов оставить в залог свои документы. Сейчас в полете находятся 5 человек. Вот я посмотрю их паспорта и скажу вам». Он зашел в один из домиков. Гуров последовал за ним. Здесь стоял стол, на котором виднелась газовая горелка и несколько чашек. Из другого убранства имелась кровать, шкафчик и 3 стула. На вешалке в углу висел ворох одежды. Видно было, что хозяин лагеря здесь и жил, и работал. Сергей извлек из ящичка в столе горку паспортов и на глазах Гурова посмотрел их. Паспорта гражданина Молчанова здесь не было. Однако сыщик быстро обнаружил человека, которого искал. С фотографией в одном из документов на него глянуло знакомое лицо. Правда, данные у владельца этого паспорта были другие. Если верить документу, то владельцем паспорта был некто Роман Геннадьевич Дегтярев. «Вот этот?» – спросил Муравьев, протягивая сыщику найденный паспорт. «Этот», – подтвердил Гуров. «Только он никакой не Дегтярев, а Молчанов». «Давно он у вас был?» «Чуть меньше часа назад», – ответил владелец летательных аппаратов. «Полеты у меня длятся 1.5 часа, так что скоро он уже должен вернуться». «Нет, это вы напрасно ждете», — покачал головой Гуров. «Этот самый Молчанов, он же Дегтярев, не вернется. А где они у вас, интересно, летают?» «Те, кто впервые дельтапланом пользуются, те совсем рядом», — объяснил Муравьев. «Прямо здесь, над лугом и кружат. Те, кто уже немного чему-то научился, закладывают виражи подальше. А совсем опытные, те летят вокруг горы. Так что большую часть времени я их не вижу». «И к какой же категории относится этот Дегтярев?» – спросил сыщик. «Он, конечно, относится к самым опытным», – — объяснил Сергей. «Я это сразу понял, еще по его разговору. А уж когда он сел на сиденье и взялся за рули, все окончательно стало ясно. Он сразу сказал, что полетит вокруг горы. А что с ним не так? То, что он воспользовался поддельными документами?» «Нет, дело не только в этом», — объяснил Гуров. «Поддельные документы — это полбеды, так сказать, аксессуары преступника. А вообще, этот самый господин Молчанов — убийца!» «Не может быть!» — воскликнул владелец дельтапланов. «Где? Кого он убил?» «А вы не слышали про гибель горнолыжника Семенова?» — в свою очередь спросил его Гуров. «Я вообще в поселке редко бываю», — признался Муравьев. «Но самые главные новости мне клиенты рассказывают. Так что про этот случай я слышал. Но там какие-то были противоречивые сведения. Одни говорили, что это несчастный случай, а другие, что его столкнули. Так это он, вот этот самый Дегтярев, то есть Молчанов». «Да, он самый», — подтвердил Гуров. «Правда, сам он свою жертву не толкал, поступил хитрее. Но сути дела это не меняет. Он убил своего шефа, а затем то ли сам, то ли с помощью сообщника и его жену, чтобы она его не выдала». «Вот оно как», — растерянно произнес его собеседник. «Значит, он убийца, и как только он вернется, вы его арестуете». «Я вам уже говорил, что он не вернется», — сказал на это Гуров. «Вы, наверное, не обратили внимания на мои слова». «Как это не вернется?» — удивился Муравьев. «И куда же он в таком случае полетел?» «А вот это я хотел спросить у вас», — сказал сыщик. «Как далеко можно улететь отсюда на дельтаплане?» «Как далеко?» — задумался Сергей. «Ну, сами понимаете, горючего тут нет. Значит, нет и этого ограничения. Все зависит от ветра, от его силы, а также от умения пилота управлять аппаратом. Значит, вы считаете, что этот самый Молчанов решил с помощью моего дельтаплана скрыться от преследования? Что ж, это хитрый план. Теоретически он может долететь хоть до Нальчика, а практически, думаю, это не получится». «Почему?» «Здесь, в горах, с одной стороны, можно улететь очень далеко, потому что местность опускается», — объяснил Муравьев. «А с другой, здесь бывают очень резкие воздушные потоки, вихри, которые мешают управлять аппаратом, могут его опрокинуть, сбросить на землю. К тому же дельтаплан все же не самолет или вертолет. Летит он гораздо медленнее. За светлое время далеко улететь не удастся, а ночью и курс держать труднее, и управлять. Да и потом, просто замерзнешь так долго сидеть на сиденье. Так что практически, я думаю, он мог долететь максимум до Тернеауза. А если в другую сторону, если на юг? Вы считаете, он мог полететь в Грузию? Ну, знаете, Муравьев скептически покачал головой. Считаете, что это невозможно? Догадался Гуров. Но почему? «Ну, опять же, рассуждая теоретически, можно попробовать долететь, например, до Местии. Это ближайший поселок с той стороны. Но я могу вам показать карту этих мест. Даже на ней все это выглядит страшновато. Сплошные ледяные поля, отвесные ущелья, пики. Никаких тропок, тем более дорог. Надо быть совершенно отчаянным человеком и очень сильным вдобавок, чтобы рискнуть на такой перелет. А этот ваш Молчанов мне не показался ни сильным, ни отчаянным». «А каким он вам показался?» «Каким?» «Достаточно опытным, уверенным. Он не колебался. Он точно знал, чего хочет. Нет, поймите, полет в Грузию – это авантюра. А он совсем не похож на авантюриста. Кроме того, есть еще один момент. Если человек бежит за границу, он везет с собой большую сумму денег. И тут встает вопрос, как отнесутся к нему пограничники. Помните Бендера?» «Ну, это все-таки роман», — возразил Гуров. «Правда, не слишком уверенно». «Роман, но правдивый», — поправил его Муравьев. «Грузинские погранцы могут рассуждать так же, как те румыны из романа. И потом, тут рядом стык границ. Возьмешь чуть западнее, попадешь в Абхазию. А там вообще, можно сказать, власти нет. Значит, ты голосуешь за направление на Нальчик? Спросил Гуров. Что значит голосую? Удивился такой постановке вопроса Сергей. Я просто рассуждаю, куда он мог отправиться. Понимаешь, для меня эти рассуждения имеют практический смысл, объяснил Гуров. Мне ведь надо решить, куда направиться самому. Кстати, когда мы сюда входили, я на площадке за домом увидел свободный дельтаплан. Он как, исправен? Так вы собираетесь лететь сами, преследовать Молчанова? Изумился хозяин клуба. Да, собираюсь, отвечал Гуров. Я упустил его из поселка, не принял мер к его задержанию. Значит, мне надо эту ошибку исправлять. А то потом ищи ветра в поле. Так ты не ответил на вопрос насчет дельтаплана. Он лететь может? Аппарат-то лететь может, отвечал Муравьев. А вот сами можете? Вы когда-нибудь летали? Летал, твердо ответил Гуров. И после некоторой паузы добавил. Ну, не то что летал, а прыгал с парашютом. Давно, когда в школе милиции учился. Это, конечно, неплохо, согласился Сергей. Если человек совершил хотя бы один прыжок, он избавился от страха перед высотой. А это очень важно. Но это совсем не те навыки, которые нужны для управления дельтапланом, тем более в горах. Нет, я вам такой полет разрешить не могу. Что значит не можешь? Начал сердиться Гуров. У тебя вон совсем зеленые новички в кресло садятся и вперед. Но они же не собираются лететь до самого Нальчика, возразил Муравьев. Вот тут вокруг лагеря покружат, и хорошо. Все время у меня на виду. Мне надо лететь, и я полечу, твердо заявил сыщик. А твой отказ предоставить аппарат буду расценивать как попытку воспрепятствовать следствию. Вот и угрозы начались, воскликнул Сергей. Не надо мне угрожать. Это мои летательные аппараты, моя собственность. Гуров почувствовал, что перегнул палку, и сдал назад. «Я вовсе не угрожаю», — миролюбиво объяснил он. «Я просто хочу сказать, что я отсюда не уйду, пока не получу дельтаплан. Нужен он мне, понимаешь? Убийца скрылся, и я должен его найти». «Это я как раз понимаю», — откликнулся хозяин лагеря. Он о чем-то напряженно размышлял. Потом, встряхнув головой, объявил. «Хорошо, Лев Иванович, раз ты так хочешь, то полетишь». Но при одном условии. «Каком же?» – спросил Гуров. «Обязательно пристегнуться и включить фары?» «Пристегнуться – это само собой», – отмахнулся Муравьев. «Условие мое вот какое. Я полечу вместе с тобой». «Это как же?» – удивился Гуров. «Я же видел, у тебя все аппараты одноместные». «А вот и нет», – возразил Сергей. «Как раз тот, что ты видел за домом, двухместный». Поэтому он у меня и простаивает. Я его сравнительно редко использую, если только совсем уж слабый новичок попадется, которому дельтаплан доверить нельзя. Тогда я его просто катаю как пассажира. Вот и я тебя повезу как пассажира. Нет, на такое условие я не могу согласиться, покачал головой Гуров. И, видя недоумение собеседника, объяснил. Я отправляюсь не на прогулку, а на операцию по задержанию опасного преступника, возможно, вооруженного. И я не могу, не имею права брать с собой гражданское лицо, рисковать его жизнью. Так что давай мне обычный дельтаплан». «Обычных нет», — отрезал Муравьев. «Ты сам видел, все в небе». «Так позвони им, скажи, чтобы возвращались», — потребовал Гуров. «Не могу, у меня их телефонов нет», заявил Сергей. «Как же ты им сообщаешь, что их время вышло и пора вниз?» «Никак не сообщаю. Они люди взрослые, сами соображают». «Ну, если уж очень надо, выйду, рукой помашу, увидят». Гуров почувствовал, что их спор зашел в тупик. Время шло, Молчанов ускользал, и надо было принимать решение. «Ладно, черт с тобой», заявил он. «Будь по-твоему. Полетим вместе. Но учти, ты летишь только в качестве летчика. На земле, если догоним преступника, ты сидишь на месте. Там я буду действовать». «Хорошо, пусть так», — согласился Муравьев. «Ты сказал, что этот Молчанов может быть вооружен. А у тебя, я надеюсь, оружие есть?» «Зря надеешься», — отвечал Гуров. «Я сюда отдыхать приехал. Расследованием занялся, потому что пришлось. И оружие, конечно, в Москве осталось». «Ладно», — кивнул Сергей. «Зато у меня найдется. Вот, смотри». Он отпер стоящий в шкафу железный ящик и достал из него пистолет с коротким стволом. «Травматика», — объяснил он. 6 зарядов. Разрешение на нее не требуется. А здесь, в горах, всякие ситуации бывают. Вот я и купил. Стреляет максимум на 10 метров. Но выглядит почти как настоящий. А в ближнем бою может и реально пригодиться. Так что на, держи. Пускай у тебя будет, раз тебе на земле придется действовать. Ну что, пошли? «Пошли», — отвечал Гуров. «И так времени много потеряли».